Ник, второй этаж. Разговор с Джесс пробудил воспоминания. Суматоха, переезды, бесконечные игры в покер старой потрепанной колоды карт, распитие теплого пива из банок. Мы несли ерунду, а порой говорили о серьезных вещах, часто смешивая одно с другим. Нечто стоящее, принадлежащее мне одному, нечто, чего не купить за деньги. Вот почему я ухватился за шанс воссоединиться с Беном, несмотря ни на что. Уже не в первый раз я мечтаю вернуться туда, к этой невинности. Я осекся. Я видел все в розовых очках, но не все было таким невинным, разве нет? Не тогда ли в берлинском ночном клубе у нашего приятеля Гая чуть не случился передоз, и он чуть не захлебнулся? И тогда ли нам пришлось дать взятку венгерскому железнодорожнику, потому что срок действия наших билетов истек, и он пригрозил высадить нас посреди леса? И тогда ли в глухом переулке в Загребе банда чуть не перерезала нам глотки, забрав все наши наличные? Только не в Амстердаме. Теперь я наблюдаю за Джесс, пока она затягивается сигаретой. Я помню, Бен рассказывал мне о ней в парижской пивной. Моя сводная сестра Джесс. Именно она обнаружила маму. Она была всего лишь ребенком. Дверь в спальню была заперта, но я научил ее открывать замок проволокой. Восьмилетний ребенок никогда не должен был видеть ничего подобного. Это... Черт. Я помню, как его голос немного дрогнул. Меня гложет, что меня не было рядом. Интересно, что бы это сделало с тобой? Я изучаю Джесс. Вспоминаю, как нашел ее вчера. Она как раз собиралась прихватить с собой бутылку вина. Или как она появилась в этой квартире без приглашения. В ней что-то есть, что-то безрассудное, опасное. Такое чувство, что она может устроить все, что угодно. Непредсказуемое. И учитывая сегодняшнюю утреннюю вылазку, у нее явно какие-то проблемы с полицией. «А я никогда не была за пределами Великобритании», — внезапно произносит она. «Кроме этого места, конечно. И видишь, как все здорово складывается». Я пристально смотрю на нее. «Что, ты впервые за границей?» «Да». Она пожимает плечами. «Раньше у меня не было надобности куда-то ехать. И денег». «Итак, Амстердам, он какой?» Я возвращаюсь к воспоминаниям. Вонь каналов в августовскую жару. Компания из четырех парней, мы прямиком отправились в район красных фонарей. Он называется «Де Валлен». Неоновое сияние окон, оранжевое, розовое, цвета фуксии. Девушки в нижнем белье, прижимающиеся к стеклу, дают понять, что готовы показать больше тем, кто готов заплатить. А потом вывеска «Секс-шоу в подвале». Парни воодушевились, и, конечно, они пошли. Нам ведь было по 18 лет. Спустились вниз по туннелю, вниз по какой-то лестнице. Блеклый свет, маленькая комната, запах застарелого пота, застоявшегося сигаретного дыма. Дышать становилось все труднее, как будто воздух становился все разряженнее, а стены теснее. Открывается дверь. «Я не могу этого сделать», — внезапно говорю я. Остальные смотрели на меня, словно я совсем спятил. «Но ради этого и едут в Амстердам», — сказал Гарри. «Немного развлекухи, ты же не хочешь сказать, что боишься потрахаться. В любом случае, здесь все легально, так что вряд ли это попадет в газеты, если это тебя тревожит». «Я знаю», — ответил я. «Я знаю, но я просто... я не могу. Давайте я побуду здесь, а после всего встречу вас». Я понимал, они считали меня слабаком, но мне было все равно. Я не мог переступить через себя. Бен посмотрел на меня, и хотя он мог и не знать, но каким-то образом он все понял. В этом был весь Бен. Наш лидер, взрослый среди детей, более опытный, чем остальные. Тот, кто мог уговорить пропустить нас в любой закрытый ночной клуб, в любой хостел, в котором закончились места, и выйти из любой ситуации сухим из воды. Я так этому завидовал. Такую харизму невозможно ни купить, ни натренировать. Но я думал, что если буду общаться с ним, хотя бы малейшую часть этой уверенности, этой раскованности перепадет и мне. «Я пойду с тобой, приятель», — решил он. Вопли разочарования других. «Странно, если мы пойдем только вдвоем. И, ребята, что с вами не так? Да вашу мать!» Но Бен обнял меня за плечи. «Давай оставим этих неудачников с их дешевыми острыми ощущениями», — сказал он. «Может, нам поискать кафе с травкой?» Мы вышли на улицу, и я сразу почувствовал, что мне стало легче дышать. Мы забрели в одно местечко в паре улиц отсюда, присели с нашими свернутыми косяками. Он наклонился вперед. «Ты в порядке, дружище?» «Да, хорошо». Я затянулся косяком, наслаждаясь покоем. «Что тебя так напугало?» — спросил он чуть позже, в том месте. «Не знаю», — сказал я. «Сейчас я не хочу об этом говорить, если можно». Мы начали курить вещи позабористее. Сперва казалось, что их не так уж и много, но когда меня вставило, я ощутил изменения. На самом деле, теперь, вспоминая это, я думаю, что дело не столько в траве, а в Бене. «Слушай», — сказал он, — «я понимаю, ты не хочешь говорить, но если тебе нужно признаться в чем-то, ну, понимаешь?» Он поднял руки. «Никто тебя не осудит». Я подумал об этом месте, о девочках. Я так долго хранил это в себе. Мой маленький мрачный секрет. Может быть, это своего рода катарсис? А потом я заговорил. Начал и не хотел останавливаться. Я рассказал ему о своем подарке на 16-летие. Как мой отец сказал мне, что пора стать мужчиной. Его подарок мне, лучший из лучших, для его сына. Он хотел подарить мне незабываемый опыт. Я помню лестницу там, внизу. Открываю эту дверь. Говорю ему, что не хочу. «Что?» — мой отец посмотрел на меня. «Ты думаешь, что ты слишком хорош для этого? Ты собираешься сказать мне это в лицо? Что с тобой не так, мальчик?» Я рассказал Бену, как я остался, потому что я должен был, и как я вышел из этого места изменившимся человеком, едва ли мужчиной. И это оставило на мне отпечаток. Все внезапно выплеснулось из меня, все мои секреты, эта грязь, которую я никогда никому не рассказывал. А Бен просто сидел и слушал в темноте кафе. «Черт возьми», — проговорил он с широкими зрачками. «Это реально хреново. Я это отчетливо помню». «И никому больше об этом не рассказывай», — попросил я. «Не говори остальным, ладно?» «Конечно, приятель», — заверил Бен. А потом нас вставило. Подначивали друг друга. Вот тогда-то все и произошло по-настоящему. Мы смотрели друг на друга и просто хихикали, хотя и не знали почему. «Мы не так уж много видели в городе», — сообщаю я Джесс теперь. «Так что вряд ли я тяну на эксперта. Если тебе нужно хорошее кафе с травкой, то я могу тебе подсказать». Если бы только та ночь на этом закончилась. Без того, что было дальше. Без темноты. Черная вода канала.